В расчете. В бизнесе побеждает не тот, у кого больше денег. На коротком рывке капитал может вывести. Но если работать в долгую, на гребне останется не самый богатый, а тот, кто не застревал на этапе успеха. Каждый день надо понимать, что завтра ты будешь делать лучше, чем сегодня. Не в смысле оттачивая мастерство в производстве того же самого, а что нового привнесешь в отрасль. Именно это я пробовал рассказать операционному директору. Но он ничего менять не собирался. Следить, чтобы налаженное четко двигалось по рельсам – да. Ввязываться в новое – нет. И меня это настораживало. Истомин пришел в компанию совсем другим. Рвался вперед, собирался перекраивать рынок под себя. А теперь я смотрел на операционного и думал, он зажрался или продался. Если первое, понять можно. С такими зарплатами и бонусами, которые средний человек и в год не получает, легко двинуться крышей. Вот только улыбка мне его не нравилась. Он был уверен, что знает больше нас, и что успеет выскочить с тонущего корабля. И, судя по ответам Истомина, именно ко второму варианту я и склонялся. Дал задание безопасникам посмотреть, пощупать. Но и сам начал вертеть головой активнее. Больше присматривался и прислушивался. Чувствовал, что в воздухе носится что-то сильно отличающееся от обычных авралов, но пока не понимал, что именно. В субботу приехал в офис, чтобы еще раз посмотреть цифры, подумать. В моем кабинете мне было легче сосредоточиться. Здесь приходили в голову самые эффективные схемы работы, идеи, решения. Но сегодня я то и дело отвлекался от мониторов, терял мысль, вспоминал не относящиеся к вопросу подробности. Перед глазами вставало выступление Ангелины. Или, как они называли ее время работы, Энджи. Свет, искренность, теплота. А еще хрупкость и наивная бескорыстность. Это взрывало меня изнутри, заставляло сомневаться в себе. Потому что такого не может быть. И если она другая, значит, я ошибаюсь и неадекватен. Это может стать угрозой для бизнеса и жизни в целом. А если я прав, то еще хуже. Если в этом мире такое возможно, то почему я 34 года жил среди других людей? Пользовался суррогатом чувств, общения, отношений. Жил. Вот так, ныряя из проекта в Ангелину, я отработал субботу и, переодевшись, отправился к Альпике. Дубровину мы должны были забрать от салона красоты. Каролина выходила минут через 20 после остановки машины. Ей, как и ее предшественнице, а перед ней и Ирене, было все равно, что стоять в этом месте было запрещено, и я торопил. Им всем казалось, что ожидание вызывает у меня томление и желание, а вызывало раздражение. Не ожидая, что Ангелина выйдет быстро, я открыл очередную таблицу, присланную производственником, и едва не уронил телефон, когда в салон впорхнуло искрящееся ароматное облако. «Смотри!» – сходу завопила она. Я сначала поймал скользкий пластик, а потом поднял глаза на Ангелину. Она сияла, как на первом выступлении, только была более возбужденной, эмоциональной. «На что посмотреть?» «На платье. Оно же волшебное. Если вот так смотреть...» Она подалась плечом вперед. «Кажется, что оно прозрачное, и под ним ничего нет. А если повернуться к свету, то оно как из серебра». Это было что-то новенькое. Я отстранился и пробовал сдержать улыбку, пока Ангелина вертелась то в сторону окна, то обратно, пытаясь поймать свет на искрящуюся ткань. «Тебе нравится?» «Очень. Оно очень красивое. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо!» Это было завораживающе. Ей нравилось. И она даже не пыталась скрывать свою радость. Благодарила. Это даже немного кружило голову. «Валя До мне выбрал самые красивые наряды». «Валя До? Кто это?» Насторожился я. Ну, такой красивый парень, который одежду привез. «Валенси?» – уточнил я. «Ну да, Вали с какой-то нотой. Он очень хороший. Сказал, что с моей фигуры можно скупать все без примерки и втиснуться в то, что другим даже на нос не налезет. И я так рада. Только у меня к тебе важное дело». А вот теперь я почувствовал себя в привычной среде. Ждал, что Ангелина начнет печалиться, и дальше надо будет решать какую-то проблему. Потому что не может женщинами быть просто хорошо. Я готовился услышать, что к этому платью отлично подойдет бриллиантовая подвеска из последней коллекции знаменитого ювелирного дома. Или что серьги нужны подлиннее и покаратистее. Такая же, как все. Но и в этом есть свои плюсы. Предсказуемость – это понятность. А что на минуточку показалось, что она из ряда вон, так это мои влажные фантазии. Хорошо, что вернулся к реальному положению дел. Именно так я уже начал думать, как Ангелина тронула меня за руку. «Станислав Викторович, только не подумайте ничего плохого». «Стас, называй меня Стасом и на «ты», а то на мероприятии засмеют». «Хорошо». Она засмущалась, взглянула на меня своими огромными наивными глазами с опахалом ресниц, робко моргнула и продолжила. «Платье. С ним обязательно надо решить сейчас». «А что с ним решать? Оно же тебе нравится?» «Нравится, но бабушка говорит, что чужое брать нельзя». «Это не чужое, это мое. Я тебе его дарю». «Нет!» Испуганно отшатнулась Ангелина. «Мне нельзя принимать подарки. За них потом надо что-то отдавать». «Здесь можешь не переживать. Подарок тем и отличается от товара, что его дают просто так и ничего взамен не требуют». «Не требуют, но хотят же». Ангелина теперь была совершенно серьезной. «Мы с бабушкой договорились, что я не буду принимать ни от кого подарки». «Не понял. Это подарок. Ты его принимать не хочешь. Но ведь ты уже в нем. Где логика?» Я пытался понять, но больше любовался Ангелиной, чем хотел разобраться. Ловил ее жесты, эмоции, свет глаз. Млел, как кот на солнце. Готов был на любые уступки, но к тому, что произошло дальше, готов не был. «Логика простая. Я у тебя его куплю». С нереальным воодушевлением Ангелина раскрыла крохотную сумку-клатч. Достала оттуда бирку известного бренда, срезанную с платья, и сложенные пополам купюры. Я ничего не успел ответить, как она разжала мою ладонь, шлепнула на нее ценник и начала вкладывать в нее банкноты. «Я отпросилась из салона на минуточку, добежала до банкомата и сняла деньги. Платье стоит 5950. Вот, возьми, пожалуйста». На меня напал ступор. Своими крохотными пальчиками она отсчитала сначала тысячные купюры, потом сотенные, а сверху них выложила монеты по 10 рублей. «В банкомате не было бумажных на нужную сумму, но я нашла у себя в кошельке. Здорово же я придумала. И платье красивое, и мы в расчете». От радости она чмокнула меня в щеку и начала рассказывать про умницу-визажистку, которой она в благодарность купила шоколадку, и про парикмахершу, которой достались вафли из соседнего супермаркета. А я сложил в карман деньги и бирку, на которой действительно красовалась цена – 5950. Только деньги там были обозначены не российские.